Янора и Пяти ушли за полночь, когда в их домах все заснули, иначе не миновать женских расспросов, причитаний и страхов. Дома закончились, началось поле. В ноздри ударили прозрачная прохлада и запах стаявшего снега. Пяти крепко держал за руку и вел все дальше и дальше, пока над головой не раздался бежевый шелест ветвей. Тут старик остановился. «Теперь сам. Я по пути проклятых не ходок, извиняй». «Досюда довел, и на том спасибо». «Сейчас иди прямо по тропинке. Смотри там, с ведьмой-то осторожней, а то мало ли». Под ногами Пяти захлюпала земля, зачавкала трава, потом все смолкло. Оставшись один, Янора расставил руки и качнулся из стороны в сторону, пытаясь понять, что его окружает. Слева деревья, справа тоже. Под ногами прошлогодние листья. Он прислушался и принюхался. Издали доносился вой собачий, а не волчий. С той же стороны тянуло дымом. Туда, веря звуку и запаху, Янора и отправился. Он столько раз натыкался на стволы и пни, падал, увязал в грязи, царапал лицо и руки, что сбился со счету. Обессиленный присел у дерева и заснул, а проснувшись, продолжил путь. Теперь его вело кудахтанье кур и лай псины. Звуки приблизились, и что-то мохнатое сбило его с ног. Собака. Встала лапами на грудь, зарычала, раздался старушечий голос. «Кто это у нас, Нотька?» Тяжесть с груди исчезла. Видать, собаку оттащили. Запястья Янора обхватили пальцы, тонкие, сухие, как хворост. С неожиданной силой дернули вверх, и он поднялся. «Ты кто такой будешь, а?» «Я Нора». «Нора?» «Янора. Тшила бы еще». «Ну, нашел. Чего надо?» «Ты, говорят, мудрая. Все можешь». «Ай, не ври. Знаю я, чего болтаю. Якобы сама нечисть и с нечистью якшаюсь». Она, повизгивая, засмеялась. Янора вздрогнул и закрыл уши руками. «Эй, дорогой, ты чего это дергаешься? Не как громко. Слепый, что ли?» Ну вот, она сама заговорила о том, что его волнует. «Слепой, матушка, затем и пришел. Говорят, любой недуг исцелить можешь. А в долгу не останусь, монеты есть». В подтверждение он нащупал на поясе изрядно отощавший за полгода кошель. «Эй, да погоди ты о монетах. Сначала глянуть надо». Сморщенная, неприятная рука коснулась его века. А дальше боль. Будто глаза выжгли. Он взвыл. Старуха тут же отстранилась и проскрежетала. «Ой, милый, не по мне задачка-то. Я забирала, не мне отдавать». «Как же быть? Подскажи. Мне нужно видеть». «Нужно ли?» «Очень. Все монеты отдам. Только скажи, как прозреть». «Прозреть, милый, ты сам можешь, если захочешь. Тут тебе никто не помощник. Глаза для этого не нужны. Некоторые, знаешь ли, смотрят, но не видят. Другие видят, но им не нравится. Что? И тем, и этим лучше слепцами ходить». «Не понимаю. Я просто хочу видеть тебя, себя, жену, детей и всех остальных. Не черноту». «Кто забрал-то?» «Не знаю. В Красных холмах то было. Она девчонкой казалась, вот только рожки». «Хозяйка холмов. Имя ее узнай, тогда приказать сможешь, но только один раз. Прикажешь глаза вернуть — вернет». «Как имя узнать? Ты его знаешь?» «Я нет. А ты узнай, коли захочешь. ее травы слуши и ее твари. Все они имя знают и его поют. Там, в холмах, только слышать нужно. Ну, да это ты умеешь. Видеть не умеешь, а слышать это да. Ступай туда, не ешь, не пей и не спи, пока не услышишь. А потом назови имя и прикажи. Спасибо, мудрая Чхалаба. Монеты обещал, так отдам. Если хочешь, хоть все. Нет. За это монет не возьму. А вот если совета желаешь, за него плати. Он чего-то достоит. Янора выгреб 5 медяков и протянул старухе. Хватит? Сколько дал, столько дал. Совет скажу. Только спрошу сначала, а ты честно ответь. Не мне, себе. Плохо без глаз живется? Неплохо, но может быть и лучше. Может, не значит будет. Не ходи ты в холмы. Не проси и не приказывай. С нечистью лучше не говорить тем, кто говорить с ней не умеет.